Сказки бабушки Маши. Сказка «Лес». В лесной чаще было темно. Листва загадочно шумела. Изредка поскрипывали деревья. Запоздалые грибники по вечерам видели в лесу костер около колодца. Но никто никогда этого колодца не видел днем, а только остатки костра. Как-то раз из одной деревни в другую шел ночью лесом мужичок. Видит, вдали ярко пылает костер. Хотел подойти к нему, да не смог сдвинуться с места. Так и простоял на месте до рассвета. Смотрит, откуда ни возьмись, появился старичок с длинной бородой, в красной рубахе, синих шароварах и черных сапогах. Свистнул старичок, и у него в руках появилась палочка. Махнул ею, появился колодец. Еще раз махнул, появились красивые нарядные девушки из колодца. У меня ноги со страху сводить стало. Зуб на зуб не попадал, рассказывал он. Девушки стали плясать, петь, а как наступил рассвет, старичок махнул палочкой, и все исчезло. Мне стало легко, и я свободно пошел домой. Кому не рассказываю о случившемся со мной, не верят, только смеются. Думают, что я сочиняю. А у нас еще вот какое чудо случилось, продолжал рассказывать он. Недалеко от леса располагается моя деревня. В ней уйма ребятишек. А тут как-то привезли к одной одинокой старушке внука Павлушку. У него умерли родители. Мальчик от переживаний потерял память. Ходит задумчивый, с ребятами не играет. Ему дали прозвище «Недоразвитый». Павлик от всех уединялся. Излюбленным местом его был лес. Возьмет с собой книги, сидит у тлеющего костра, читает, прочтет и тут же забывает, что прочитал. Много здесь слез пролил, вспоминая маму, папу и друзей. Однажды, читая книгу, остановился на точке, посмотрел на костер и напугался. Из костра поднимался старичок с седой бородой. Он был в красной рубашке, точно как мне привиделось тогда ночью. Старичок подсел к Павлику и громко вздохнул. Павлик боялся пошевелиться, а старичок улыбнулся ему, махнул палочкой, и появились девушки неописуемой красоты. Сели они около Павлика, запели песню, которую любила петь его мама. А одна из них встала, провела рукой по его голове и сказала: «На тебе книжечку, дома прочитай и не забудь вернуть ее мне». «Все ли понял?» Старичок встал, махнул палочкой и никого не стало. Вдруг Павлик услышал мальчишечьи голоса, обращенные к нему. «Эй, недоразвитый, что ты тут делаешь? Бабушка тебя ищет!» Павлик собрал учебники и с подаренной книжечкой побежал домой. Прибежал, обнял бабушку, покушал, убрал за собой и лег спать. Бабушка даже напугалась, подумала: «Не заболел ли внучок? Что с ним? Поспит, видно будет. Утро вечера мудренее». Проснувшись, Павлик сразу взял книжечку и начал читать. Дочитал до конца и еще раз хотел прочитать, а книжечки вдруг в глазах не оказалось. Павлик испугался, стал искать, нигде не нашел и скорее побежал в лес. Добежал до леса, а там старичок с девушкой его встречают. Он хотел сказать, что книжечка пропала, а девушка говорит: «Она у меня, не волнуйся, все, что ты прочитал, останется при тебе. Иди и будь счастлив». Мальчик хотел сказать спасибо, но уже никого не было. Постоял Павлик и пошел к бабушке. С тех пор он стал хорошо учиться, бабушке помогать и дружить с товарищами. Вот о чем рассказала мне старушка. «Ей-то уж, наверное, поверят», — с обидой в голосе сказал рассказчик. 1984 год. Лубянцева Мария Николаевна.